Я лежал в постели и не мог заснуть. Я был один дома, в тихую, безлунную ночь. Я ворочался, пытаясь найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал особой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал, тихо, неподвижно. Тело расслабилось, и разум затуманился, и я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена, мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, этого не может быть. Зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя и мог бы просто посмотреть в окно. Но я отвернулся в другую сторону. Слишком напуганный, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. Но все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударилась ко мне в окно? Нет. Это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри. Пока я не услышал треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое? Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать. Только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но что это могло быть? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышал треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворись, что спишь. И может, они уйдут. О боже. Я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся шум. Пожалуйста, уходите. Оставьте меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни. Они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь, и молись, чтобы это закончилось. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Я начинаю тихонько шептать про себя. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума, слушая этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь. Сделаю глубокий вдох. Я повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. И я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается. И я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернул голову и увидел бледную фигуру с бусинками черных глаз, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползается по ее лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно.